Глава 12. Космонавты. Позади остались Карен и взорванный мост. Джип ехал прочь, и это было похоже на бегство. Вот только непонятно, отчего экипаж Хаммера бежал. Дан все еще крутил баранку, и ему хотелось оказаться как можно дальше от нелепой чужой смерти. «Останови машину, теперь я поведу». В тоне Равиля не было уверенности, все-таки сказывалась усталость. «Отдохни, успеешь еще». Даниле нравилось управлять джипом, который из-за брони был на 2 тонны тяжелее аналогичного без тюнинга. К тому же руль и механическая коробка передач заставляли полностью сосредоточиться на дороге, не думать об отце, родном остроге и случившемся в пути. «Ладно, если что, разбуди». Сзади, зажатый с 2 сторон Равилем и Никифором, сидел Ашот. Был он бледным и непривычно молчаливым. Толстяк переживал, мол, Карен погиб по его вине. Это он опоил вольника снотворным, из-за чего тот едва брел от заминированного моста. Но ведь приказ отдал Равиль, так какого черта? Только переехали мост, Равиль приказал остановиться. Сказал, что в багажнике есть килограммовые тротиловые шашки, и надо бы устроить сюрприз погоне. «Карен пойдет», – велел он. Мирно сопящего Карена растолкали и вручили ему баул со взрывчаткой. Карен побежал к мосту, двигался он зигзагами, его сильно заносило из стороны в сторону. Ашот еще по этому поводу пошутил, как на 3-е сутки запоя. Дан вспомнил дядю Натана, но особо грустить было некогда. Мост взорвался, Карен потопал назад, на том берегу остановилась погоня, прозвучал выстрел. Из груди Карена вырвало кусок плоти, хлынула кровь, он упал. «Вставай, Карен, вставай!» – закричал Дан. Мариша хотела выбраться из джипа, но Ашот ей не дал. «Он мертв, все, гони!» Данила не сразу понял, что Равиль велит ехать. Руки его дрожали, но он завел джип. До этого момента смерть казалась чем-то, что случается с другими, но только не с Даном и его спутниками. В Белгороде он впервые стрелял в человека, и это было страшно. Но у того страха был иной привкус. Привкус азарта. Данила давил на газ. Казалось, от смерти можно убежать, если ехать быстро-быстро. Он знал, что территории опасны, но только сейчас эта опасность стала для него реальной. С Маришей и Ашотом происходило нечто подобное. Правда, Мариша утратила иллюзии чуть раньше, в клетке. Там девушка поняла, что она не центр вселенной. Солнце вращается вовсе не вокруг нее, а имя папочки может пагубно сказаться на ее здоровье. Дан украдкой посмотрел на красотку, сидящую рядом. И тут под колеса что-то кинулось. Он резко вывернул руль, едва не сбив зомба-человека, который вывалился из придорожных кустов. Одежда зомбака превратилась в гнилые ошметки, а сам он был настолько изможден и покрыт ранами и струбьями, что уже не представлялось возможным разобрать его пол, не говоря уж о возрасте. Зомбак держался из последних сил. Он умирал. Ему нужна была пища, и потому он кинулся на джип. «Ты чё творишь?» – Ашот жаждал крови. «Надо было давить его!» Но у Дана было другое мнение на этот счет. Вот уже с полчаса, как он слышал странный стук в машине. Какие-то проблемы в ходовой. Хаммер, конечно, тачка отличная. Но ничто не вечно в этом мире. Дотянуть бы до Москвы. Смешно дергаясь всем телом, зомбак побежал за джипом. Из кустов выбрался еще один зомбо-человек. Такой же, как первый, потасканный. Этот бежать не мог, он и шел-то с трудом. Слизни вообще плохо заботится о своих носителях. И особенно плохо о людях. «Давай-ка я их завалю!» Ашот потянулся было к дверце, но Равиль велел не тратить патроны на ерунду. Еще пригодятся. И толстяк его послушался. Видно, опять вспомнил о Карене. А у первого зомбака меж тем подломилась нога, и он рухнул навзничь. Подломилась в прямом смысле. Кость не выдержала нагрузок. Кальция в истощенном организме не хватало. Он попытался встать, не получилось. Опять попытался, с тем же успехом. Он был похож на заводную куклу, которая способна выполнять только одно действие. Встать, упасть, встать, упасть. Лучше бы Ашот пристрелил зомбака, честное слово. Данила смотрел на страдания носителя в единственное уцелевшее зеркало заднего вида и не мог отвести взгляда. Зрелище завораживало. Он даже скорость сбросил. Тем временем второй зомбак доковылял до первого. И в руках-палочках у него был булыжник, который он подобрал по пути. Вот этим-то булыжником он размозжил череп товарища по несчастью, а потом опустился рядом и принялся неторопливо обгладывать покрытые лишь кожей конечности трупа. Каннибализм. Эти твари поедают себе подобных. Дан едва сдержал рвотный позыв. Как же все это мерзко, а виной всему слизни. «Откуда вообще слизни взялись, как думаете?» – спросила Мариша и тут же выпалила. «Мой отец говорит, это улитки мутировали». «Фигню твой отец говорит», – авторитетно заявил Ашот. «Улитки? Ха. Ну да. А чего? Люди ведь использовали всякие эти...» Девушка забавно сморщила носик и намотала на палец прядь вороных волос. «Геномодифицированные продукты всякие. Вот они и... модифицировались». «Да нет», – протянул Ашот. «Слизни – это инопланетяне». «Ты это всерьез?» – насмешливо спросила Марина. «Правда, что ли, так считаешь?» «Конечно. Инопланетяне, кто же еще?» «Те, которые на космических кораблях? И что, они прямо на Землю прилетели? И корабль у них был такой?» Мариша явно развлекалась. «Весь слизистый, да?» Ашот не уловил иронии. «Почему сразу на корабле? Сразу слизистом? Упал же когда-то на Землю этот... А, ботаничка еще рассказывала. О, Тунгусский метеорит. Вот на нем и прилетели». «В виде слизней?» «В виде спор. А потом уже из этих спор...» «Да брось! Тунгусский метеорит много-много лет назад упал, я в книжке читала. Это еще задолго до псидемии было. Если бы слизни на нем прилетели, то псидемия давно бы уже началась, еще до бури». «Читала она, больно грамотная», – пробурчал недовольно Ашот и заговорил тихо, будто секрет какой особый решил выдать. «А еще я слышал, будто слизни из моря появились, из океана». «Как из океана?» – не поверила Мариша. «Чего они там делали в океане твоем?» «Во-первых, океан не мой. А во-вторых...» «Ну, жили они раньше на дне, ползали там, всякое жрали, а потом люди природу начали загрязнять, отходы и промышленные в океан сбрасывать, химию разную, радиацию. Вот слизни и всплыли. У них там на дне вообще жить невозможно стало. Из-за людей, поняла? Вот они и поднялись. Ну и захватили поверхность». «Отомстили так». Мариша задумчиво покачала головой. «А по-моему, все гораздо страшнее на самом деле. И загадочнее. Слизни – это...» «Это...» В салоне джипа повисла тишина. Все смотрели на девушку, даже Равиль. «Короче, никакие это не инопланетяне, и не улитки, и не со дна они. Конечно, что за глупость? Со дна, как крабы какие-то. Слизни – это что-то совсем другое. Ну, не знаю даже, более плохое, вот». «А ты что скажешь, брат?» – Ашот взглянул на Дана. «Чего молчишь всю дорогу?» «А того молчу, что гадать можно сколько угодно». Данила как раз объезжал здоровенную яму, наполненную водой, что тот океан, который люди загрязняли. «Но пока у нас информации маловато для каких-либо выводов. А насчет теорий? Тут уж кто на что гораст, у кого фантазия круче». Так что спорить бессмысленно. Проблема сейчас вообще-то в другом. Интересовать нас должно не откуда слизни взялись, а какая у них цель. Для чего они животных и людей подчиняют себе? То есть с животными они нормально ладят. А вот людям, вроде тех, что только вот на джип кидались, мозги на бекрень выворачивают. Чего эти твари хотят, а? Вот поймем их намерения, тогда и думать будем, откуда они взялись. «А еще лучше...» «Да цель-то ясна, брат!» Ашот оборвал товарища на полуслове. «Слизни хотят человечество поработить. Подчинить всех поголовно. Хозяевами на планете стать. А мы чтоб рабами у них. И мы, и вообще все живое. Тоже мне вопрос. Что тут непонятного? А раз так, то возвращаемся к вопросу заданному...» Но они так ни к чему и не вернулись. потому что по лобовому стеклу размазала здоровенную ворону. Когти скользнули по гладкой поверхности, марая ее кровью. Мариша вскрикнула и вжалась спиной в сиденье. Данила от неожиданности ударил по тормозам, и тут же черное облако накрыло внедорожник. Птицы били клювами по стеклам, когтили броню, расшибались насмерть, голосили, каркали, размахивали крыльями, их было так много, что они собой заслонили небесный свет. «Без паники», — спокойно сказал Равиль, но его, похоже, услышал только Дан, ибо остальных паника таки охватила. Никифор запричитал, хлопая себя поляшком. Ашот полез в багажник за автоматом, Мариша последовала его примеру. При этом, разворачиваясь на 180 градусов, она умудрилась ткнуть локтем в кнопку стеклоподъемника, и стекло с жужжаньем поползло вниз. Дан отреагировал мгновенно. Оттолкнул локоть девушки и еще раз нажал на кнопку, чтобы пробоина закрылась, но две зомбовороны таки успели проникнуть в салон. Сложив крылья, одна птаха впилась когтями Ашоту в куртку на спине, но толстяк не растерялся. Прижался вместе с ней к своему сиденью, только кости хрустнули. Вторую ворону поймал Равиль. Она успела клювом расковырять ему палец, прежде чем он свернул ей шею. «Ты чего?» – Данила встряхнул Маришу и влепил ей пощечину. На щеке ее отпечаталась пятерня. «Дурак!» – Мариша вырвалась и села ровно. «Клешни не распускай, а не то...» «На-ка, подержи». Равиль протянул ей птичий труп. Девушка рефлекторно взяла, а потом брезгливо отбросила черное тельце на торпеду. Ашот добавил туда же свой трофей. Слизни дергались на воронах, пытаясь отсоединиться. Нервная система, которая больше не откликалась на указания, раздражала паразитов так же сильно, как сами паразиты людей.